Глава 21. Крайне познавательная прогулка. «Тю, а вас там по ночью все шукают. Я так вже думал, зовсім сплохело вам. Здесь в обмороке лежите, вроде как нежная панна. А вы, дивлюсь, бодренько так меж товаров шаритесь. И шо ж вам тут занадобилось?» Со зловещей ласковостью, от которой у Мити отчетливо похолодела спина, поинтересовался Остап Степаныч. «Благодарю за заботу. Я прогулялся по берегу, немного отвлекся, и мне существенно полегчало», — ответил Митя, очень изо всех сил надеясь, что на лице у него не отражается ничего, кроме брезгливой снисходительности светского человека, беседующего с мужиком. «Услугу вот хочу вам оказать, Остап Степаныч». «Это какую же?» — насторожился тот. «Нам имение в порядок приводить надо. А у вас тут, смотрю, производство кирпичное». Он похлопал по штабелю. Едва слышное звяканье показало, что вот в этом штабеле вовсе не кирпичи. «Вы так любезно предложили, если что нужно, сразу к вам». Митя старательно сохранял серьезное выражение лица. Похоже, сейчас бабайка многое бы дал, чтобы вернуть недавние слова обратно. Вот я и подумал, что с отцом поговорю, и он... «Сказать-то сказав, паныч, але ж...» Бесцеремонно перебил богатей. «Не роблю я кирпичей, то дело большое, денежное. Земля нужна, и глина своя, и печи, и людишки. Мы уж по-простому, тут купил, там продал. Щиро дякую за милость. Та навищо ж батюшку вашего беспокоить? Он человек занятой, над всей губернией полицмейстер». «Начальник губернского департамента полиции», — сквозь зубы процедил Митя. «Мужик безграмотный. Полицмейстеры перед отцом во фронт тянутся и честь отдавать должны». «Вот я и кажу, як в должность от войдет, куда уж имением заниматься. Жить-то вы, небось, на казенных квартирах в Катеринославе станете, а имение оно, хлопот требует. Хоть у кого с соседей испытайте». «Думаю, отец наймет управляющего». Подходить к деревенскому лавочнику не хотелось, в груди сжималось, в желудке стыл холодный ком, и какой-то первобытный страх подталкивал следом за девчонкой рвануть меж штабелями, протиснуться в узкий лаз, обдирая сюртук, и бежать, бежать. Только вот светское воспитание для того и дадено, чтобы, в отличие от простонародья, сдерживать звериные инстинкты. Митя неспешным шагом подошел к богатею и остановился напротив, поглядывая чуть свысока. Трости только не хватало. Тростью бы сейчас еще так небрежно покачивать. «Шо те управители, чистое разорение с них. Кто честной, тот глупой, а кто со смыслом давно собственную выгоду уразумел и гребет с хозяйского кармана двумя руками. Был один знающий да честный на всю губернию, паныча Ингвара братец, Свинельд Карлович. Вот да! Ну а шо вы хочете, немчин?» В голосе богатея прозвучало неприязненное уважение. «Пока что я хочу выйти отсюда. Вы позволите, милейший?» — высокомерно поинтересовался Митя. Остап Степаныч смолк, из-под лобья уставившись на Митю. «А ведь он хочет меня ударить», — подумал Митя. «Если навалится всей массой...» «Шо ж я могу дозволять сынку такого большого человека? Прощение просим, что дорогу застим, это не подумавши!» С насмешливым поклоном, отступая в сторону, пробасил деревенский богатей. Митя надменно кивнул и шагнул из-за штабелей наружу. Закатное солнце выкрасило окрестности в красное. Дом под железной кровлей казался залитым кровью, а черные, без единого огонька окна, глядели на Митю неотрывно и недобро. «Так что насчет Свинельда Карловича?» — небрежно поинтересовался он. «Да ничего», — ответствовал Остап Степаныч. От его присутствия за спиной словно сквозняк гулял по лопаткам. «Зараз у него свое имение, а второго такого управителя и не найдешь. А именица-то ваша не в обиду, вовсе разоренная, уж я-то знаю». «Да-да, вы его даже считали своим, как я понял из слов вашего сторожа в нашем имении». «Тыльки бережения ради», — процедил Остап Степаныч И было ясно, что если с сынком полицейского начальника ему приходится держаться приличий, то сторож Юхим ответит за все. Пустяк, конечно, а все равно приятно. «Я бы и зараз то имение прикупил, за денежку малую, бо много давать там нема за що. Его до ладу привести больше грошей треба, ниж оно стоит, а батюшке вашему и гроши, и от хлопот избавиться». «Это вы к отцу обращайтесь», — останавливаясь у ворот подворья, отмахнулся Митя. Входить внутрь совершенно не хотелось, если б не оставленный там автоматон. «Но сами понимаете, милейший, имение — подарок императора, продавать подарок государя, да еще за денежку малую, попросту неприлично, неверно подданно. А с кирпичами? Нет так нет». «В губернии наверняка найдутся разумные господа», — он с намеком поглядел на богатея, «которые помогут главе губернской полиции с обустройством». «Так это ж завсегда находятся». Митя испытующе уставился на Остапа Степаныча. «Не может деревенский богатей смолчать, когда сынок петербургского начальника уж впрямую намекает. Предлагай же, ну». Остап Степаныч смотрел прямо и равнодушно, как на случайную помеху. Рявкнуть да отогнать невместно, надобно перетерпеть, и та скоро сама исчезнет. «Митя, ну где же вы были? Как вы могли нас так напугать?» Закричали из-за ворот, и к ним со всех ног устремились дамы во главе с Анной. Следом, старательно не глядя друг на друга, шагали Петр и Ингвар. «Пожалуй, пора ехать», — задумчиво разглядывая Остапа Степаныча, сказал Митя. «Нехай счастить вам, паныч!» — тот коротко поклонился. Митя кивнул и, не дожидаясь спутников, направился к своему автоматону. Догнавшая его Анна Владимировна горячо заговорила, что-то выспрашивая, в чем-то упрекая. «Благодарю», — вдруг обронил Митя. Анна осеклась, глядя на него удивленно. «За что?» «За прогулку. Очень получилось познавательное». Он подтянулся, запрыгивая в седло. «Еще какая познавательная. Теперь он знает, что разгул нежити в окрестностях их нового имения не случайен, и знает, кто за этим стоит. Понять бы еще, что с этим знанием делать». Автоматон выпустил из ноздрей струи пара и, полязгивая, направился прочь со двора. Затылок у Мити чесался. Он не сомневался, что из темных, без единого огонька окон его провожают взглядами, даже те, кому и смотреть-то нечем. «Вот с юноша, картина нынешних нравов», — процедил у него за спиной младший Шабельский. «Нашего семейства бывший крепостной, внуков хозяев своих на квас зазывает, будто он нам ровня». «Он вам не ровня», — равнодушно подумал Митя. «Он вам хозяин такой же, как и деревенским, потому что вы ему наверняка должны. Просто властью над вами он пока опасается пользоваться. Не рассудком, поротой спиной опасается». «Зато он с большим вниманием относится к словам вашей сестры», — вслух заметил он. «Ады, что ли?» — удивился поручик. «Да ее он и вовсе не слушает, за блаженную держит, а она позволяет». «Напрасно вы так думаете», — возразил Митя, кивая на надпись у входа в лавку. Вместо давешнего «вход в низ» там теперь красовалось решительное «ходы низом».